Глава 6. Дача в Синявино, небольшой, но добротно построенный домик, досталась Елашевичем от родственников Антонины Ивановны. Сама Антонина Ивановна дачу не любила и называла ее тяжелым наследием. Много лет домик простоял пустым, но Анатолий Васильевич, переехав в Питер, стал туда наведываться. Он что-то там ремонтировал, однако Саня подозревала, что главная цель его поездок – напиваться в одиночестве. Поэтому она очень удивилась, когда накануне 8 марта отец заявился к ней в 10 часу вечера и потребовал, чтобы она собиралась в Синявино. «И Наташе позвони. Если она сама не захочет, мы хотя бы Петьку возьмем. Пусть побудет на свежем воздухе». Зевая во весь рот, Саня полезла в шкаф за шерстяными носками. «Представь, какой там холод!» — вяло возразила она. «Мы-то ладно, по стакану хлопнем и нормально, а ребенок простудится». «Ничего». «Я натоплю, дрова уже на заправке купил». Саня поняла, что решение ехать на дачу было принято отцом в ту самую минуту, когда он увидел на заправке дрова. «Японский бог, пап, я всю неделю пахала, как Лев Толстой в Ясной Поляне, собираясь отоспаться, а тут ты с дровами своими». Анатолий Васильевич засмеялся, прошел на кухню и, напевая, стал там что-то укладывать. Саня поняла, что сопротивление бесполезно, и позвонила Наташе. Та, вопреки ожиданиям, сразу согласилась и предложила ехать не на «Жигулях», а на ее джипе, который, собственно, как раз для таких поездок и предназначен. Тогда Саня предложила пригласить и Миллера. «Нет, я буду вдвоем с Петькой», — отрезала Наташа. «Ну как же ты будешь отмечать 8 марта без жениха? Может, лучше привезешь нам Петьку, сама останешься в городе?» «Ну, я не знаю, жених он мне или нет», — сообщил Наташа. — «Уже 4 дня я не имею от него никаких известий». «Так что ж ты сама не позвонишь?» — удивилась Саня. «Вдруг с ним что-нибудь случилось?» — хотела добавить она, но, сообразив, что несколько часов назад видела Миллера, живого и здорового, она прикусила язык. «Слушай, давай оставим эту тему», — попросил Наташа. «Как скажешь». Вздохнув, Саня передала трубку отцу решать транспортный вопрос. У Сани был очень небогатый опыт романтических отношений, но она твердо была убеждена в том, что самое вредное в любовных делах — это когда мужчина с женщиной начинают соревноваться, кто кого меньше любит. Тогда уж точно ничего хорошего у них не получится. «Нужно все-таки уговорить Наташку, чтобы позвонила Миллеру», — думала Саня краем уха, слушая крики Анатолия Васильевича, который только сейчас сообразил, что его машина набита дровами, и столько людей в нее уже не посадить. «Ой, мать родная, пироги с капустой! Придется нам паровозиком ехать. Впереди я с дровами, а ты с Саней и Петькой следом. Да не бойся ты. Я медленно поеду». «Что? Продукты? Да в супермаркете куплю». «Нет, я приглашаю, значит, сам и куплю. Ждите. Мы скоро за вами заедем». В доме стоял тот особый холод, который бывает только в нежилых и заброшенных помещениях. Женщинам сразу стало тоскливо, и Анатолий Васильевич отправил их прогуляться, а сам вместе с Петькой принялся топить. «Смотри, какие звезды!» — выдохнула Наташа, останавливаясь и запрокидывая голову, будто вишни. «Мы еще не выпили, а ты уже звезды считаешь». «Ну, правда, Сань, 40 километров всего отъехали, а звезды, они совсем другие». «Может, Миллеру позвонишь?» «Скажи ему, Митя, япона мать, тут такие звезды, а ты сидишь, бросай все и приезжай». В темноте Наташа углядела полуразвалившуюся лавочку, энергичными движениями смахнула с нее снег, уселась и достала сигареты. «Будешь?» Саня вытащила из протянутой пачки пижонскую сигарету с ментолом, черкнула зажигалкой. Садиться на лавку она не решилась. «Ну правда, Наташ!» Продолжала она вразумлять подругу. «Поезжай-ка ты за ним, а? Пока мы не напились». «Тебе-то он на что сдался?» — подозрительно спросила Наташа. «Просто я думаю, что жизнь такая короткая. Сколько раз еще будет мне 8 марта, а? Ну, может быть, 50. Это ведь не так много. Ты извини, что лезу в твою личную жизнь, но... Будь с Миллером поласковее». «Да куда уж поласковее. За все время, что мы с ним живем, он слова поперек от меня не слышал. Я сама нежность». Грозно произнесла Наташа и глубоко затянул. «Знаешь, я ему вообще-то не нужна. Просто со мной удобно. Думаешь, я не хочу, чтобы он сюда приехал?» «Еще как хочу. Но я точно знаю, он не обрадуется моему звонку. Скорее всего, он взбесится, что я хочу вовлечь его в какое-то приключение». Можно, конечно, проверить. Давай. Лучше сделать и пожалеть, чем не сделать и пожалеть. Наташа достала мобильник, нерешительно покрутила его в руках и сунула обратно в карман куртки. Нет, я боюсь. Еще ни разу такого не было, чтобы он оправдал мои надежды. В конце концов, если бы он хотел меня видеть, давно бы сам позвонил. Вы что, поссорились? Да в том-то и дело, что нет. Последний раз, когда он приходил ко мне, его будто подменили. В каком смысле? Ну, знаешь, он представлял собой гибрид Ромео и матери Терезы. И у него получилось. Саня вспомнила разговор с Миллером о милосердии, и ей одновременно стало и лестно, и неуютно, что он принял ее слова так близко к сердцу. Не очень-то получилось. Тяжело вздохнула Наташа. Мы так давно вместе, но мне кажется, что я до сих пор не знаю, какой он на самом деле. Саня хотела сказать, что человека лучше всего воспринимать таким, какой он есть, даже если толком не знаешь, какой он есть на самом деле. Но она подумала, что будет правильнее довести сей постулат до Наташкиного сознания за ужином под воздействием алкоголя. «Даже в постели!» — снова заговорила Наташа, но Саня тут же ее оборвала. «А вот этого не надо. Мне, подруга, с ним и дальше работать». «Да я просто хотела сказать, что он даже в постели ни разу не расслабился». «Вот бедняга». «Нет, он хороший любовник, Саня, очень хороший. Он всегда заботится о том, чтобы у меня все получилось, но, знаешь, он ласкает меня, будто совершает научный эксперимент. Если бы он хоть раз набросился на меня». «Прекрати! Это касается только вас двоих!» «Тогда я, наверное, бы ему многое простила». Жалобно договорила Наташа, не обращая внимания на Санины протесты. «И мы с ним никогда не смеемся». «А помнишь, Сань, как твоим родителям было весело друг с другом?» «Конечно, помню. Они очень любили друг друга. Мы как-то с тетей Тоней варили куриный суп. А дядя Толя пришел на кухню, посмотрел и говорит: «Настоящая ты, Тоня, морская жена. Даже звездочки из морковки у тебя в форме Андреевского креста. А Митя...» Саня решительно подняла подругу с лавочки. «Отец — это одно, а Миллер — совсем другое. Такого мужа, как мой папа, днем с огнем не сыскать. Но это ж не повод оставаться одной. Миллер, конечно, мрачный тип, никто не спорит, но, поверь, он очень нуждается в нежности». Не дослушав, Наташа побрела в сторону дачи. «Ни в чем он не нуждается», — бормотала она себе под нос. «Понял, что не сможет полюбить меня, даже если будет себя заставлять, вот и свалил. Ну и пусть. Что, я на веревке его тащить буду?» «Как бы им перестать сходить с ума», — думала Саня, стараясь ступать в Наташины следы, чтобы не провалиться в снег. «Взрослые же люди». Но вообще-то единственная вещь в жизни, которую не стоит делать ни при каких обстоятельствах, это вмешиваться в чужие ссоры, особенно в ссоры влюбленных. И людей не помиришь, и сама гребешь. Между тем мужчины зря времени не теряли. Печь разгорелась, дрова потрескивали, и в доме уже было намного теплее, чем на улице. Спальные мешки и привезенные из дома одеяла Анатолий Васильевич расстелил вокруг печки. Продукты они с Петькой вынули из машины и сложили на веранде. Теперь с чувством выполненного долга мужчины весело отрабатывали приемы рукопашного боя под освещенными окнами веранды. Саня остановилась посмотреть. Когда-то Елашевич пытался ее приобщить к искусству самообороны. «Если хочешь воспитать меня как мальчика, давай лучше клеить модельки подводных лодок», — просила она. «Нет уж, подводные лодки мне на службе осточертели», — энергично возражал отец. «А научиться отбиваться от наглых мужиков тебе необходимо». «Угу. И где они, эти наглые мужики?» — вздохнула нынешняя Саня. Теперь отец нашел, наконец, благодарного ученика, потому азартно скакал по снегу. В тусклом свете они с Петькой были похожи на чертей. «И пробиваешь с ноги!» — завопил Елашевич, подпрыгнул и сделал в воздухе немыслимый пируэт. «Уловил?» Петька попытался повторить, но завалился в сугроб. «Это ничего!» — Анатолий Васильевич вынул его и бесцеремонно встряхнул. «Лиха беда начала». «Ну, дядь Толь, вы и мастер прыгать!» Наташа появилась на крыльце с банкой пива и с такой яростью дернула кольцо на крышке, будто это была не банка пива, а граната, которую она собиралась запулить во вражеский танк. «По вам большой балет плачет». «Да ты что, там же одни пидоры!» «Папа!» «Пардон?» «Ладно, вы и тут попрыгайте еще, а мы пока стол накроем». Ужин оказался вынужденно долгим, потому что нужно было хорошо протопить и закрыть заслонки. Петька уже давно дремал в уютном гнезде, свитом из спального мешка, пара одеяла, пухового платка, а взрослые сидели вокруг печки, выключив свет, и неспешно разговаривали. Когда Илашевич открывал печную дверцу и шуровал кочергой, отблески пламени ложились на лица, делая их похожими на персонажей средневековых картин, и от этого банальная вечеринка приобретала странный мистический оттенок. «Как жаль, что Наташа не позвонила Миллеру», — подумала Саня, которой казалось, что в их компании любому человеку было бы сейчас хорошо и спокойно. «Ну все, сейчас прогорит, и я закрываю заслонки. Вот, смотрите, девочки, если без меня будете топить, не вздумайте закрывать, пока есть язычки пламени. Угорите!» Анатолий Васильевич энергично разбил кочергой самые крупные угли. «Видите? Еще минут 15. А вы пока можете помыться, я там ведро снега растопил». Наташа поежилась. «Ну, почему всех окружающих ее людей обуревает прям-таки маниакальная страсть к чистоте? Она-то мечтала просто снять с себя верхние слои одежды и нырнуть под одеяло. Да она даже зубной щетки не взяла». Однако процедура умывания оказалась вполне переносимой, даже приятной. А когда они вернулись в комнату, выяснилось, что Елашевич перебрался в мансарду. «Пап, ты с ума сошел!» — закричала Саня. «Ты же там в снеговика превратишься, слезай немедленно!» «Да нормально тут!» «Нормально там может быть только для заморозки полуфабрикатов!» «Не могу же я спать с вами в одной комнате!» «Дядь Толь, ну перестаньте, в самом-то деле! Лично меня вы нисколько не смутите!» Саня поднялась в мансарду по крутой и узкой лесенке, а потом крикнула Наташе, чтобы та передала наверх пару одеял. «Не знаю, доживет ли до утра», — озабоченно сказала она, спускаясь, «но спать с нами в одной комнате категорически отказывается», — говорит, храпит. Вопреки прогнозам дочери, Анатолий Васильевич до утра дожил и даже превосходно выспался. Он посмотрел в окно. Было совсем светло, солнце било в окно сквозь выцветшие ситцевые занавески, и он подумал, что уже, наверное, часов 11. Но, освободив руку из-под груды одеял, увидел, что часы показывают 9:30. Он даже поднес их к уху, чтобы убедиться. Идут. Из-за того, что вокруг белый снег, за городом день наступает раньше, вспомнил он. Вылезать из-под одеял не хотелось, он лежал рассеянно, глядя в потолок и слушая негромкий смех внизу. Наташа. Определил он, и ему стало приятно, что она тоже не спит. «Ну, что, бандит?» Через некоторое время услышал он ее голос. «Пришел поохотиться. Сосиску будешь?» «Почему это, если пришел бандит, Наташа смеется и угощает его сосиской?» Подумал Анатолий Васильевич и потянулся за штанами. Чтобы не разбудить Саню с Петькой, он спустился вниз в одних носках. Наташа стояла на веранде в ночной рубашке, кутаясь в шаль. На ногах у нее Елашевич узнал свои ботинки. Веранда была залита солнцем, но ему показалось, что сияние исходит от самой Наташи. Светились и длинные ноги, и белые трусики, и маленькие аккуратные груди. Вокруг Наташи прыгал незнакомый кот. Елашевич поспешил отвернуться, хотел незаметно выскользнуть на улицу, но Наташа его заметила. «Доброе утро, дядь Толь!» Он буркнул приветствие себе под нос, стараясь не смотреть на Наташу. «Ничего, что я ваши ботинки надела?» «На здоровье!» «А что это за кошак?» «Дикий кот!» Засмеялась Наташа. «Пришел поохотиться на меня. Теперь вот охотится на сосиску. Он, кажется, не такой уж и голодный». Кот подошел к Елашевичу, стал тереться о его ногу и урчать. За спиной Наташи загремело какой-то посудой. Кот был яркой осенней расцветки. Анатолий Васильевич сел на корточки и стал чесать его за ухом, радуясь, что это позволяет ему не смотреть на Наташу. «Вам сколько сахару в кофе класть?» «А кружка большая?» «Ну, впрочем, сами нальете и положите. Яичница будет через минуту». Он поднялся в мансарду и достал из шкафа свою старую шинель. «Надень, а то здесь холодно». Анатолий Васильевич подал ей шинель, для чего ему пришлось подняться на носки, Наташа была намного выше. На мгновение она доверчиво прислонилась к нему, и ему захотелось, чтобы это мгновение длилось вечно. Наташа затрапировала старое сукно, будто в норковую шубу, и засмеялась. «Хоть сейчас на обложку журнала для мальчиков, правда, дядь Толь?» Стараясь, чтобы она не заметила его смущения, он сделал себе кофе. Находиться рядом с сияющей Наташей было мучительно, но никакая сила не заставила бы его сейчас уйти. Стоило ему сесть к столу, как кот тут же вспрыгнул на его колени и завозился, устраиваясь поудобнее. Пару раз он выпустил когти, но быстро угнездился и заурчал на всю веранду. Наташа поставила на стол тарелку с яичницей совершенного вида. Желток располагался строго по центру идеального круга, а гренок имел такой ровный золотистый оттенок, что Анатолию Васильевичу стало жаль есть такую красоту. «Что там наши дети?» — «Еще спят?» — спросил он. «Ха, без задних ног». «И пусть. Это ж с ума сойти, сколько им приходится работать. Сане как не позвонишь, она на дежурстве. О Петьке я вообще не говорю. Знаете, у меня крыша едет, когда я пытаюсь разобраться с его уроками, особенно с математикой. Мало того, что материал трудный, так его еще и объясняют черт знает как. Учебники ничего понять нельзя». Возмущаясь, Наташа сновала по веранде, мыла в тазике морковку, потом очень быстро нарезала ее огромным ножом. Елашевич завороженно смотрел, как нож мелькает возле ее тонких пальцев с коротко стриженными ногтями. «Тебе помочь?» «Да все уже. Я сварила куриный суп с лапшой, как вы любите». Она положила овощи в булькающую на электрической плитке кастрюлю. Несколько взмахов руками, и на столе, словно по волшебству, воцарился идеальный порядок. «Ну, что, котик-обормотик, пригрелся?» Наташа стала гладить приблудное животное, не опасаясь коснуться рукой колена Анатолия Васильевича. Впрочем, еще вчера он тоже бы об этом не беспокоился. Внезапно тишину разорвало вступление из Моцарта. Наташа вскочила и поспешно схватила с подоконника телефон. Было заметно, что она ждала звонка, недаром положила мобильный так, чтобы он был под рукой. Видя это, Елашевич подумал про Миллера нехорошее. Но, судя по разочарованному тону Наташи, звонил не жених. «Здравствуйте, Илья. Конечно, помню. Спасибо. Нет, сегодня я не могу, я за городом». Анатолий Васильевич замахал руками. «Простите, что, дядь Толь?» «Поезжай, если тебе надо, мы за Петькой приглядим». Наташа задумалась. «А куда вы хотите меня пригласить?» «Да?» Елашевич услышал, как ее голос внезапно поменял окраску. Среди тускло-свинцового разочарования прорезались радостные серебристые нотки. «Хорошо, я согласна. Нет, я буду за рулем». Закончив разговор, она повернулась к Елашевичу. «Дядь Толь, вы меня осуждаете?» «За что, Наташ? Мы тебе не чужие. А с Петькой я всегда готов возиться, и неизвестно еще, кому из нас это общение нужнее. Но я еду на встречу с мужчиной, хотя у меня есть жених». «А вот это уже твое личное дело». «Вам кажется, Митя не понравился?» — не унималась Наташа. «Не мне с ним жить», — дипломатично ответил Елашевич. «Лучше вот скажи, как мы этого наглого кота назовем. По всему, видать, что мне придется забрать его с собой». «Может быть, пиратом?» «Я буду собираться, хорошо, дядь Толь? Мне ведь еще нужно домой заехать, переодеться».